Пролог. Поверх одежды Тоннер надел длинную до пят рубашку наподобие ночной, из грубого холста, всю в ржавых пятнах. Затем из потертого саквояжа Илья Андреевич вытащил кожаный фартук. «Помогите-ка завязать!» Доктор нацепил на шею фартук и повернулся к Денису Угарову спиной. Пока тот крутил узел, Тоннер надел длинные по локоть кожаные перчатки. Многие мои коллеги работают без них, но сие небезопасно, ведь мертвое тело содержит токсины, которые через порезы и ссадины на руках могут попасть в организм секциониста, — обстоятельно пояснил доктор. Потом достал из саквояжа лицевую повязку с четырьмя тесемочками, но, покрутив в руке, положил обратно. Труп свежий, гниение только началось, обойдусь. Вскрытие решили провести на полянке в парке при естественном свете. Доктор Тоннер раскрыл НССР. Обычно путешественники возят в таких предметы дорожного туалета, но у Ильи Андреевича он был заполнен заботливо прикрепленными к стенке скальпелями, хирургическими крючками, пинцетами, иглами. Кроме медицинских инструментов имелись две английских пилы, большая и маленькая, долото, молоток, пять пар ножниц различной формы и множество предметов, названий которых Денис не знал. Он старался не смотреть на прикрытое простыней тело, лежавшее на длинном кухонном столе. Боязно. Он впервые столкнулся со смертью столь близко. Отец умер, когда Дениска был совсем мал, а потом Бог миловал. Все родные и близкие пока живы-здоровы. Федор Максимович Терлецкий взялся за края простыни, чтобы сдернуть, но его схватил за руку капитан-исправник Кирасиров. «Святотатство не допущу!» «Подите прочь!» — рявкнул на исправника Терлецкий. Споры, вскрывать или нет, были позади, и решение принято. Кирасиров от окрика вздрогнул и, скрипя зубами, отпустил руку Терлецкого. Федор Максимович откинул простыню. Угаров заставил себя посмотреть, но толком разглядеть покойницу не успел. «Денис Кондратович», — обратился к нему Тоннер, — «начинайте записывать. Диктовать буду медленно, чтобы успевали». Молодой человек тут же малодушно отвернулся, сделав пару шагов, уселся за маленький стол, порадовавшись, что может углубиться в писанину и не пялиться на мертвеца. «Сей судебно-медицинский протокол составлен второго дня месяца сентября 1829 года в усадьбе Носовка Энского уезда Смоленской губернии». Далее Тоннер назвал имя, фамилию, возраст покойный, поименовал членов комиссии, причем Угарова обозначил писцом, американца Роуса — понятым, а доктора Глазьева — своим помощником. Решение о вскрытии принял капитан-исправник Кирасиров. Тот аж задохнулся от подобной наглости. «В таком случае немедленно прекратить!» Тоннер, не меняя тона, поправил. «Вместо исправника пишите «чиновник третьего отделения Терлецкий». Денис удивился. Вот не думал, что высокий уволень в этом ведомстве служит. «Я чин не полицейский. Боюсь, требуемого распоряжения отдать не могу», — выразил опасение Федор Максимович. «Может, вызовем кого из уезда?» «Подозреваемый мною яд разлагается быстро. Пока ждем, упустим время. Так что продолжим». Тоннер быстро осмотрел одежду покойной. «Крови, следов ожогов или ударов на ночной рубашке не обнаружено. Чтобы не возиться, с вашего позволения, я ее разрежу». Терлецкий кивнул. Денис услышал металлический стук ножниц и треск ткани. «За исключением синюшного цвета, ничего примечательного в кожных покровах умершей нет. Истинную причину смерти надеюсь найти в желудке, поэтому вскрывать головную и грудную полости надобности не вижу. Начну сразу с брюшной». Илья Андреевич взял скальпель. «Антон Альбертович», — обратился он к доктору Глазьеву, — «просьба к вам. Поясняйте присутствующим смысл моих манипуляций». «Постараюсь», — промямлил местный эскулап. «Бояться надо не мертвых, бояться надо живых», — вспомнил вдруг маменькины слова Денис и, собрав волю в кулак, встал и решительно подошел к длинному столу. Первый разрез Тоннер сделал по центральной белой полоске, хорошо заметной на животе умершей. Скальпель чиркнул от окончания грудной кости до самого лобка. Пупок доктор рассекать не стал, а обошел острием чуть левее. Угаров ожидал, что из живота хлынет кровь, но ошибся. Лишь на скальпеле появилась темно-бордовая полоска. Второй разрез, горизонтальный, тоже не затронул пупок, лезвие прошло чуть ниже. Аккуратно подрезав скальпелем, Илья Андреевич отвернул лоскуты кожи по углам, оголив чревные мышцы. «Это брюхо», — глубокомысленно пояснил Глазьев. Следующий, более глубокий разрез Тоннер сделал снова по белой линии. Разъединив скальпелем мышцы, начал раздвигать их крючками, похожими на изогнутые вилочки. Местный доктор отбежал в сторону. Его вывернуло. Тоннер, не прекращая своих манипуляций, цинично заметил. «Вот, кстати, рвотные массы Глазьева мы подвергнем тем же исследованиям, что и содержимое желудка покойницы. Для сравнения, так сказать». Денис решился заглянуть внутрь чрева. По его представлениям, органы в животе висят на позвоночнике, как игрушки на рождественской елке, а между ними зияют пустоты. Но оказалось иначе. Никаких пустот. Содержимое брюха утрамбовано, словно шубы в сундуке. Как же доктор найдет тут желудок? Угаров полагал, что сей орган расположен по центру живота. Однако Тоннер засунул руку под грудную клетку. «Сейчас наложу в дюйме друг от друга две крепкие нитки на пищеприемный канал. Как бишь его по-латыни, Антон Альбертович, не помните?» Глазьев помотал головой. «Мол, плохо очень, вот памяти отказывает». «Ософигус», — ответил сам себе Илья Андреевич. «Следующей ниткой перевяжу двенадцатиперстную кишку». Кишки, это Денис знал точно, выводят переваренные наружу. Однако трубочка, на которую указал доктор, уходила куда-то вверх, под ребра. Перевязав ее, доктор отсек скальпелем пищевод и двенадцатиперстную кишку, потом, подрезав какие-то пленочки, аккуратно высвободил желудок. «Крючки можно отпустить, а покойницу на время прикроем». Держа в руке желудок, оказавшийся невзрачным изогнутым мешочком, Тоннер подошел к столу, где лежали бумаги. «Переместитесь-ка с протоколом к трупу», — велел он Угарову. «А здесь я устрою маленькую химическую лабораторию». Одно дело — смотреть за вскрытием через плечо, совсем другое — сесть за стол с мертвецом. Тут и опозориться, как Глазьев, недолго. Но деваться было некуда, и Денис перенес бумаги, пристроив их в ногах покойной. Доктор же, положив желудок в фаянсовый сосуд, снова взялся за скальпель. Вскрыв мешочек по всей длине, Тоннер вылил его содержимое в стеклянный кувшин. «Так-с, в другой кувшин поместим рвотные массы Глазьева и проделаем те же манипуляции», — пояснил доктор. «Антон Альбертович», — обратился он к уже оправившемуся коллеге, — «отнесите-ка желудок на секционный стол. Здесь мало места, мешает». Глазьев осторожно, держа фаянсовый сосуд на вытянутых руках и стараясь в него не заглядывать, отнес препарат на другой стол, поставив поближе к покойной хозяйке. «Какой яд ищете?» — осведомился господин из третьего отделения. «Самый убийственный», — ответил Тоннер. «Ацидум барусикум, в России именуемый синильной кислотой». «Я читал, смерть от нее мгновенно», — вспомнил Терлецкий. «Если вдохнуть». Доктор, отвечая на вопросы, не прекращал манипуляций. В оба кувшина добавил горячей воды, дал получившимся растворам отстояться, а затем аккуратно слил верхние, почти прозрачные слои в два винных бокала. «Но сей способ опасен для самого отравителя. Вдохнет случайно и последует за жертвой. Поэтому травят либо раствором кислоты, либо ее солями». «Чем чаще?» — заинтересовался Терлецкий. «Конечно, солями. Раствор слишком быстро выдыхается, после чего становится почти безвредным. Ну, поболит у жертвы голова, ну, помучается животом и снова жива-здорова». «Вы так хорошо про это знаете, «Неужто опыты ставили?» — с подозрением спросил исправник кирасиров. «Нет, книжки читал», — парировал Тоннер. «А вот соли и синильной кислоты очень удобны. В виде порошка могут храниться сколь угодно долго. В удобный момент высыпь его в еду или питье, и через несколько минут, максимум через час, жертва мертва». «Позвольте», — вмешался вернувшийся к ним доктор Глазьев. «Я слышал, убитые синильной кислотой пахнут горьким миндалем, а у нас такого запаха не ощущается». «Хороший вопрос. Раньше оную кислоту добывали лишь из миндаля или родственных ему растений. Абрикос, слива, вишня — все они содержат в косточках эту отраву». «Не может быть! Я завсегда абрикосовую косточку раскалываю и ядрышко съедаю, и ни разу не умер», — пошутил Денис. «Чтобы отравиться, надо штук 200 съесть, а то и больше», — разъяснил Тоннер. «Но вернемся к запаху. Недавно открыли более простой способ получения синильной кислоты. Возьмите кровь». «Чью? Свою?» — ужаснулся капитан-исправник. «На бойне. Там же можно рога с копытами прихватить, тоже сгодятся. Проколите все это с поташем и железными опилками. Получатся кристаллы ярко-желтого, скорее даже лимонного цвета. По-научному — желтая кровяная соль. Если кинуть их в серную кислоту, получится синильная, и никаким миндалем она не воняет». «Почему?» — спросил Терлецкий. «Точно пока неизвестно. Предположу, что кислоту из косточек просто не умеют отделять от какого-то пахучего вещества». Тоннер достал из НССР баночку. Выдернув плотно притертую крышку, он достал щепотку зеленоватого порошка и разболтал в склянке с холодной водой. Получившийся раствор осторожно добавил в каждый из бокалов. В Глазьевском жидкости начали лениво перемешиваться. В бокале покойницы на дно стали быстро опадать неизвестно откуда взявшиеся ярко-синие хлопья. «Железный купорос!» — потряс баночкой с зеленоватым порошком Тоннер. «Идеальная ищейка синильной кислоты. Что ж, господин исправник, ваши надежды на банальный угар выпали в осадок». «Шарлатанство, понимаешь, алхимия!» Кирасиров и не думал сдаваться. «Никакой суд, как говорится, не поверит!» В высочайше утвержденном в этом году наставлении, как врачи должны поступать при исследовании мертвых тел, тоном профессора за кафедрой начал вещать Тоннер, также рекомендуется в подобных случаях провести испытание селитрокислой медью. В этом случае цвет осадка получится темно-бурым. Возможен эксперимент с сернокислым цинком, а краска будет белой. Если купорос не убедил, что ж, извольте смотреть далее. Денис Угаров обернулся. Не улетели ли вверенные ему бумаги? И обнаружил на столе рядом с покойной старую ворону. Она обнаружила вскрытый желудок и с упоением его клевала. Возмущенный святотатством, Угаров громко хлопнул в ладоши. Все обернулись, он кивком указал на птицу. Ворона не улетела, только подняла голову и внимательно посмотрела на Дениса, мол, чего шумишь? Угаров нагнулся за камнем, но в эту секунду ворона неожиданно завалилась на бок и стала судорожно хватать клювом воздух. Потом дернулась несколько раз, и через несколько мгновений количество покойниц на столе удвоилось. «Еще доказательств желаетесь?» — ехидно спросил исправника Тоннер. Тот помотал головой. «Тогда я зашью усопшие брюхо и закончу диктовать протокол». «А вот и генерал», — обратил внимание собравшихся Терлецкий, указав на пожилого военного, который шел к ним от усадьбы. «Судя по его лицу», — кинул взгляд на генерала Тоннер, — «хороших новостей он не привез».